Глава 15. Марика. В машине почему-то чувствовала себя неуютно. Тем не менее, решилась не отвлекаться и сделать хотя бы часть работы. Стоило подготовиться. Скопировать и запринтскринить все материалы в канале. Пройтись по подписчикам. Посмотреть, когда была публикация. И еще раз порыться в чертогах памяти на этот счет. Брат мне сказал, что есть еще каналы подобного содержания. Но он на них не подписан. Просто был в курсе того, что этот пост вышел в нескольких местах. Пока ехала, Леша прислал еще два закрытых сообщества. Я подала заявки, но их отклонили, хотя аккаунт у меня был не мой, а брата. Конечно же, я не стала совсем уж палиться. В какой-то момент меня ощутимо тряхнуло на ухабе, и я отвлеклась от телефона. Странно, дорога до хозяина всегда была хорошей. Взглянув в окно, не заметила, что мы проезжаем знакомый маршрут. В груди ёкнуло, но я не стала впадать в панику. Пробки, ремонт дорог, да все что угодно. Просто решила на всякий случай уточнить у водителя такси. «А мы по какой улице едем? Что-то не узнаю дорогу». Вот только ответом мне было молчание. По коже прошелся холодок. Хмурый мужчина в костюме хоть и походил на водителя бизнеса, но выглядел как-то совсем уж угрюмо. Я привстала и окинула взглядом приборную панель. Хозяин заключал договор на наши перевозки с одной фирмой такси, и у них были определенные брендированные моменты. В конце концов имелся телефон, на котором строился маршрут. У меня все внутри оборвалось. Тут ничего подобного не было. Я села не в такси, это же очевидно. Произошла какая-то нелепая ошибка. «Простите, кажется, я перепутала и села не в тот автомобиль. Эта машина явно предназначалась не мне», — спокойно ответила я. «Девушка, никакой ошибки нет. Сидите спокойно, и никто не пострадает». На этот момент я поняла, что дело дрянь. И еще никогда со мной такого не было. Я осторожно отправила сообщение хозяину, что, кажется, меня похитили. При этом я не была привязана или лишена связи. Я могла вызвать полицию, но почему-то чувствовала, что это плохая идея. От моего работодателя прилетело сообщение. Он просил не нервничать, сохранять спокойствие, пока он все выяснит. А еще не спорить с людьми, что это сделали. Спросил про отличительные черты авто и маршрута, где мы ехали. Я судорожно трясущимися пальцами описала, что помнила. «Вот дура-то!» Села в тачку, даже не озаботившись элементарными мерами безопасности. А ведь у меня дочь, брат, который еще пороху не нюхал. Как он справится, если что? Как поможет? Ответ был очевиден – никак. Он просто не готов сейчас взвалить на себя такую ношу, как Мия. Но разве если лить слезы, это кому-то поможет? Поэтому я просто решила писать название улиц, что мы проезжали хозяину. Благо он был на связи. Может, позвонить в полицию? Но что они сделают? Ведь я могу писать. Села я сюда сама. Да и мало ли как отреагирует водитель. Мы выехали за город по всем известному шоссе. Тут не жили простые люди. Напротив, фешенебельный район хоть и нервировал, но хотя бы наводил на мысль о цивилизованности того, к кому меня везут. А потом от хозяина пришло сообщение, и у меня внутри все упало. Оно гласило: «Я все узнал, не переживай. Тебе не сделают ничего плохого. Наслаждайся вечером, вернее, ночью». Что это означало? Что он понял, кто тот человек, к которому я должна была попасть, и он не собирался меня вытаскивать? Черт, черт, черт! Да как так можно? Вся моя иллюзия безопасности разлетелась на мелкие осколки в одно мгновение. Как раз в этот момент мы подъехали к высокому забору. Ворота бесшумно заскользили вбок, и передо мной открылся небольшой одноэтажный дом. Красивый, холодный, безликий. Меня затрясло. На подъездной дорожке авто остановилось, и мне открыли дверь. Вылезать я не хотела, поэтому меня, если можно так сказать, слегка вытолкали. «Вам прямо и на входе налево». Было желание развернуться и дать дёру, но я же понимала, что мне не дадут. Куда меня привезли, а главное, кому? Пошла на ватных ногах. Каждый шаг гулко отдавался в сердце. Хорошо еще я была без каблуков, одета, как простой подросток, в свободные штаны и худи. Зашла в дом и осторожно разулась. Прошла налево и на мгновение перенеслась в далекое прошлое. То самое, что так изменило мою жизнь. Не может быть! У окна стоял Беркут. Меня заморозило. Наверное, я все еще оставалась до удури наивной, раз мне до этого момента не пришло даже в голову, что это может быть он. Застыла. И снова здравствуй, Мари. Я решил не откладывать все в долгий ящик и пригласил тебя к себе. Иногда я чего-то хочу и не готов ждать, чтобы получить это. Его голос звучал властно, глухо. Я бы даже сказала, давяще и повелительно. Чего-то хочу. Не оставляла сомнений, в какое положение он сейчас меня ставил. Не знаю, откуда взялись во мне силы и эмоции. Я лишь тихо спросила. У меня есть выбор? Добавлять на этот раз не стала. Невысказанная фраза повисла в воздухе. А я надеялась, что как несколько лет назад он предложит мне как минимум два варианта, но... Беркут обернулся, и в его глазах я прочитала неутешительное для себя. Судя по всему, этой ночью, что никогда не должна была случиться, выбора мне никто не предоставит.